129 гуру. Сколь резко обособлен путь каждого духа. Можно сидеть за одним столом, можно жить в одной комнате, в одном доме. Но сколь различна может быть судьба каждого из участников жизни. И страдания, и переживания, и счастье носят сугубо личный характер, делая жизнь полем индивидуального опыта и нахождений. И сидящие рядом или стоящие на одной ступени могут резко различаться тем, что один в духе устремлен вверх и поднимается выше, а другой вниз и опускается безнадежно и безвозвратно. Различие характеров человеческих поистине изумительно, и кто решится взять на себя смелость быть судьею того, чего не может он знать во всей полноте, чтобы иметь право судить?